Волки. Милон шел Силлой. Глаза его блуждали по колыхавшимся от утреннего ветра ветвям. С тех пор, как он вернулся из Олимпии без победной ветви, прошел уже месяц, но он никак не мог успокоиться и уходил в лес, чтобы остаться наедине с собой. Напрасно. Сцена нестерпимого позора преследовала всюду. Жребий соединил Милона с кротонцем, перебежавшим в Сибарис и ставшей там зятем тирана Телиса. Наблюдая за ним на тренировках, Милон понял, что тот сильнее его, и от его могучей юной хватки ему не уйти. И это случилось. Он оказался на спине и услышал многотысячный вздох стадиона, ждавшего от него победы. «А ведь Пифагор, видимо, чувствовал, что меня ожидает», — думал Милон. «Он мне дал математическую задачу, чтобы я поломал над нею голову, и старался занять другими делами, но я был ослеплен привычкой побеждать. Я рассчитывал только на мощь своих рук». Впереди показалась высохшая сосна. Видимо, кто-то хотел воспользоваться ею для топлива и вбил в расщеп клин. «Нет, я еще силен», — подумал Милон. Ударом кулака он выбил глубоко загнанный клин и всунул в расщеп руки, чтобы разорвать ствол. Но высохшее дерево оказалось сильнее его. Он стал его невольником. Он набрал воздуха и крикнул во всю мощь груди. Силла отозвалась эхом. Крикнул еще... еще раз. И замолк. Вслед за последним отголоском наступила пугающая тишина. Где-то послышались тихие размеренные удары. Повернув голову, Милон увидел дятла, деловито бьющего клювом по стволу. Он вспомнил, что италийские варвары считают дятла покровителем молодежи. Те, кого изгоняют из общин, идут за птицей, пока она их не выведет на место нового поселения. Этих молодых людей называют мамертинцами, ибо арес на языке здешних варваров — мамерс. Может быть, кто-нибудь услышит стук клюва и придет сюда, чтобы вырвать его из плена? На Силлу опустился мрак. На опрокинутой чаше неба затрепетали звезды. «Кажется, это созвездие лебедя», — подумал Милон. «Под ним рождаются наглецы, мнящие себя спасителями людей. За ним Кассиопея, мое созвездие». Млечный путь развертывался в безмолвном течении. Пифагор воспроизводил его порывистыми звуками авлоса. Мелодия возникла в сознании Милона, и он запел, пытаясь заглушить растущую тревогу. Одна из звезд внезапно сорвалась и, прочертив по небу дугу, словно бы рассыпалась по лесу маленькими звездочками. Они принижались, горя жадным блеском. В гармонию сфер ворвались воющие звуки.